Институт отечественных и магических наук Канадзавы, бывшая первая лаборатория развития магических способностей, имел на своей территории общежитие с одноместными номерами для исследователей. Китидзёдзи Шинкура, являясь учеником третьей школы при Национальном университете магии, также числился исследователем в институте и проживал в вышеупомянутом общежитии. В третьей школе магии, как и в первой, сейчас была середина экзаменационной недели. Тем не менее, Китидзёдзи не тратил много времени на подготовку к экзаменам. На завтрашний экзамен он потратил около 2 часов, а остальное время, как и обычно, посвятил исследовательской работе. Ему, первооткрывателю кардинального кода, разрешили тратить свое время и бюджет института на завершение теории кардинального кода в качестве темы исследования. К сожалению, это не означало, что он работал только над своей темой исследования. Магическая наука еще не была настолько развита, чтобы уже быть разделенной на специализированные подразделы. Зачастую ведущие исследователи выдвигали новые гипотезы, и требовалось искать их подтверждение. Китидзёдзи уже практически жил в лабораториях института, и в последнее время границы между временем работы и личным временем начали размываться. И даже сегодня, после ужина, он вернулся в свою лабораторию и включил терминал, собираясь продолжить исследование. И обнаружил адресованное ему сообщение, пришедшее извне института. Сообщение извне проходит проверку для обеспечения безопасности. Если оно дошло до его личного терминала, то это означало, что оно полностью безопасно. Отшибатацию? Увидев имя отправителя, Китидзёдзи широко раскрыл глаза. Поскольку сообщение было отправлено в институт, оно, очевидно, касалось теории магии. Однако между Китидзёдзи и Тацию не было отношений в виде обмена идеями и исследований, и уж тем более не было обмена личными сообщениями. Для Китидзёдзи это сообщение было совершенно неожиданным, с сомнением думая, что же он мне там прислал. Китидзёдзи начал читать сообщение. «Это же...» Он продолжил чтение с повышенной скоростью. Не дочитав текст до конца, он открыл прикрепленный к сообщению файл. Содержание сообщения было настолько шокирующим, что ему захотелось как можно быстрее удостовериться в этом. В файле был записан базовый проект последовательности активации. Часть проекта, описывающая, как последовательность активации будет строить последовательность магии, была завершена. Там было подробно описано, какие технологии использовать для создания работоспособной последовательности магии, а также по пунктам расписано, какие модули нужно включить в последовательность активации. Взгляд Китидзёдзи уловил в этой единой картине один необычный модуль. Цепной вызов. Китидзёдзи раньше никогда не слышал о такой технологии. Технология, на которой основана туман-бомба? Это правда? Подумал Китидзёдзи. Он не мог понять смысл того, почему Шибатация предоставила ему такую важную информацию. Он еще раз перечитал записи о модуле. Он быстро понял, что это не какая-то замысловатая шутка. Требуемая способность расчета магии слишком высока. Даже мне с этим не справиться. Прочитав описание модуля цепного вызова всего пару раз, Китидзёдзи заметил серьезную проблему этой технологии. В сравнении со среднестатистическим волшебником, Китидзёдзи обладал намного более высокой способностью обработки магии, но даже с такими его способностями он не смог бы совладать с цепным вызовом. Цепной вызов был технологией, позволяющей выполнять пространственно большую магию путем копирования небольших последовательностей магии в цепном порядке. Однако объем информации о вторичных последовательностях магии, развернутых из одной изначальной последовательности магии, был, попросту говоря, огромен. Также, видимо, чтобы уменьшить общий конечный объем, размер одной последовательности магии был сжат по максимуму. Но даже учитывая это, для одного волшебника справиться с этим казалось непосильной задачей. «Я понимаю, что можно уменьшить нагрузку, переложив обработку всех переменных на высокопроизводительный компьютер, который можно подключить к CAD. Но даже в этом случае Гоки-сан, скорее всего, с этим не справится. Но у Масаки, возможно, получится». Китидзёдзи замер, услышав свой же голос. «Если это будет Масаки...» Дальше он уже размышлял, не говоря вслух. «Если подобрать нужный размер последовательности активации, реорганизовав ее, то Масаки ведь сможет ее использовать». Китидзёдзи снова перечитал текст базового проекта. И тогда он понял истинный смысл планируемой магии. «Неужели это... базовый проект разрыва сверхширокого масштаба, применяемого на водной поверхности с помощью цепного вызова?» Китидзёдзи дочитал до последних строк текста, которые он пропустил ранее. Там было написано: «Китидзёдзи, Китидзё, желаю вам удачи». Приехав по адресу, полученному от приемной матери, Минору нахмурил брови на своем красивом лице. Насколько он знал, это здание была фабрика андроидов, для производства которых применялись самые новейшие нанотехнологии. Используя электронного золотого шелкопряда, они вошли внутрь через служебный вход, даже не скрывая признаков присутствия. Как и ожидалось, вскоре появились охранники. Машины, выполненные по подобию человека, женские модели, так называемые боевые геноиды. Двигаясь довольно ловко и проворно, геноиды атаковали Минору. Однако психокинез Реймонда оттолкнул назад этих роботов-солдат в виде женщин. «О, они сильные!» Реймонд применил психокинез с намерением раздавить геноидов. Однако механические тела геноидов не сломались, а даже наоборот, понемногу продвигались вперед против воздействия психокинеза. Посыпались искры от электрического удара. Это была магия системы освобождения, выпущенная Регулом. Геноиды замерли и попадали на пол. «Эти робосолдаты довольно эффективны. Прочность их корпусов поразительна». Регул выразил свои впечатления как военный. Однако внимание Минору привлекла не производительность машинных тел, а кое-что другое. «Это пустышки для изготовления кукол-паразитов? Идем, не будем тратить время». Минору не стал озвучивать это подозрение и вместо этого поторопил Регулу и Реймонда. Человек, которого искал Минору, его отец Кудо Макото, находился на производственной линии. «А я думал, что ты будешь в диспетчерской». На слова Минору не последовало ответа. Возможно, у самого Макото и было желание поговорить, но этому мешала толпа людей, закрывшая его собой. «Не мог бы ты отпустить свою охрану? Я не собираюсь причинять вред, по крайней мере, если на меня не нападут. За фабрику тоже можешь не переживать». Группа работников, прячущаяся за новейшим автоматическим производственным оборудованием, так называемыми негуманоидными роботами, показала нескрываемое облегчение на лицах, когда услышала слова говорившего с улыбкой Минору. Один человек из этой группы был в рубашке и брюках, а все остальные в рабочих комбинезонах. Очевидно, что это были сотрудники данной фабрики. А стоявшие напротив Минора мужчины в темных костюмах, неподходящих для ношения в разгар лета, наоборот, сделали еще более напряженные, чем раньше, лица. Атмосфера была такая напряженная, что будь у кого-то из них пистолет, он мог бы случайно потянуть спусковой крючок от малейшего шороха. «Ребята, отойдите». В этот момент Кудо Макото наконец заговорил. Немного поколебавшись, толпа телохранителей все же расступилась. «Давно не виделись, отец». То, что Минору не показывал признаков робости, очевидно, было следствием разницы в силе между ними. Но если учитывать их отношения, то такое отсутствие нерешительности было довольно неестественным. «Я думал, что ты придешь намного раньше». Макото следовало показать хотя бы немного чувства вины, однако... «Я думал, что ты получился дефектным продуктом, а оказывается, что ты просто был незавершенным. Но я совершенно не ожидал, что завершенным ты станешь за счет слияния с монстром». Минору не разозлился и не заплакал от таких бессердечных слов Макото, а лишь холодно улыбнулся. «Спасибо, что поделился своими истинными чувствами. Благодаря этому теперь я тоже могу не чувствовать себя виноватым. Я не думал, что у монстров есть эмоции вроде чувства вины. Существует гипотеза, что истинное тело паразита является независимым информационным телом, возникшим на основе деятельности разума людей. Если эта гипотеза верна, то неудивительно, что мы обладаем человеческими эмоциями». «Если гипотеза верна». Не было никаких признаков изменений в этом довольно агрессивном поведении Макото. Минору потерял желание продолжить пустые разговоры с отцом. «На этой фабрике изготавливаются заготовки для кукол-паразитов, не так ли?» Минору проигнорировал контекст предыдущей фразы и сменил тему. «Ты пришел, чтобы спросить об этом? Сколько таких заготовок есть в запасе? Хотя отец может не отвечать. Эй, вы, вон там, ответьте на этот вопрос». Минору прервал открывшего рот Макото и обратился к мужчине в рубашке. «Полностью завершенных заготовок 24 штуки, завершенных более чем на 50% — 12 штук. В сумме в два раза больше, чем готовых, с пересаженным паразитом. Отец, ты не отказался от планов продать их силам самообороны?» «Почему я должен был отказаться? В самих куклах-паразитах не было никаких проблем. Предшественник просто выбрал неправильный способ их проверки». Предшественником он называл Кудорецу. Макото не стеснялся в осуждении своего отца. С полезностью кукол-паразитов Минору тоже был согласен, но от плохих слов про Рецу взгляд Минору постепенно становился все холоднее. «В таком случае прошу семью Кудо подчиниться моим приказам относительно этих завершенных и незавершенных заготовок». В голосе Минору ощущалось сильное давление. Вероятно, тут повлияла тоска по Рэдсу, от которой он не мог избавиться. «Хорошо». Макото слишком легко согласился, что заставило усомниться, понял ли он смысл требования Минору. «Глава сама, вы уверены?» Теми, кто показал естественную в этом случае реакцию, были его телохранители. «Сопротивление ведь бесполезно». Казалось, что Макото ответил им каким-то безжизненным тоном, а не обычным для него равнодушным. «Минору — это завершенный продукт, волшебник девятки, одолевший предшественника. Теперь Минору — самый сильный волшебник семьи Куда, и это естественно, что мы должны ему подчиниться». Ни в его голосе, ни в выражении лица не было заметно ни капли досады, а когда Макото произносил «завершенный продукт», в его голосе, наоборот, можно было заметить чувство удовлетворенности, а не сожаления.